Глава 34. Уже довольно поздно. Дети крепко спят. Мы с Джули сидим на кухне и пьем чай. Я рассказываю ей о том, что сегодня произошло на заводе. И ей не просто интересно. Она говорит, что это потрясающе. Мне нравятся эти наши разговоры. Рассказывая Джули о делах на заводе, я еще раз пробегаю по событиям дня, и это действительно помогает мне разложить все по полочкам. «Ну что скажешь?» — закончив, спрашиваю я. «Кажется, я начинаю понимать, что Иона имел в виду, когда предупреждал тебя о возрастающей зависимости», — отвечает Джули. «Это заставляет меня задуматься. Но я так и не нахожу связи. Что ты имеешь в виду?» «Может, я не права, но, похоже, ты не очень-то веришь в то, что Лу удастся разработать хорошую систему показателей». «Это точно!» — улыбаюсь я. «Эта новая система показателей важна для тебя?» «Ты что, смеешься? Да ничего важнее вообще нет!» «То есть, если бы Иона не отказался продолжать задавать тебе наводящие вопросы, я полагаю, ты бы сейчас висел на телефоне, пытаясь выжать из него как можно больше подсказок. Я права?» «Скорее всего, вынужден признать я. Но это на самом деле очень важно». «А что насчет идеи Боба?» — продолжает она. «Ты считаешь, это тоже важно?» «Если ему это удастся, он совершит настоящую революцию. Это гарантирует нам большую долю рынка, и у нас больше не будет проблем с ростом продаж». «Насколько, по-твоему, велика вероятность того, что ему удастся это сделать?» «К сожалению, она не очень велика». «А, понимаю, к чему ты клонишь». «Да, я бы побежал к Ионе с этими вопросами, как и с теми, о которых говорили Стейси и Ральф. Это все очень важно». «А сколько других проблем возникнет, когда ты начнешь руководить дивизионом?» «Ты права, Джули. И Иона тоже прав. Когда сегодня каждый из них в такой осязаемой форме рассказывал о том, чего хочет добиться, я сидел и думал, а чего же хочу я. И единственное, что мне пришло в голову, так это то, что я должен научиться управлять. Но как интересно я могу выполнить задание Ионы? Определить приемы эффективного управления. Я не знаю, Джули. Что мне теперь делать? Как ты думаешь?» «Все на заводе многим тебе обязаны», — говорит она, ласково взъерошивая мои волосы. «Они горды тобой, и по праву. Ты создал отличную команду, но через 2 месяца, когда мы уедем в дивизион, она распадется. А почему бы тебе, пока еще есть время, не сесть вместе с ними и не попробовать найти ответ на свой вопрос? У них будет возможность заняться своими проблемами, когда ты уедешь. В любом случае, им будет намного проще достичь намеченных целей, если вы овладеете приемами управления». Я молча смотрю на нее. Вот мой настоящий, истинный советчик. Я сделал так, как она мне посоветовала. Я собрал всех своих помощников и объяснил им, что если каждый из них хочет, чтобы у него была возможность сконцентрироваться на своем заветном проекте, дивизион должен хорошо управляться, а для этого его директор должен знать, что он делает. А поскольку у меня, если на чистоту, нет ни малейшего представления о том, как управлять дивизионом, то им следует напрячь свои мозги, чтобы мне помочь. Таким образом, ежедневно, всю вторую половину дня, если, конечно, не будет никаких экстренных ситуаций, они будут помогать мне с анализом того, как нужно управлять дивизионом. Я решаю начать совещание с самого наивного вопроса. Они, пожалуй, могут подумать, что я полностью потерял уверенность в себе, но я должен заставить их прочувствовать весь масштаб проблемы, с которой мне придется столкнуться. Иначе я не услышу ничего, кроме отрывочных, неопределенных предложений. С чего я должен начать, когда приступлю к своим новым обязанностям? Они переглядываются, и тут Боб говорит. Я бы начал с визита на завод Хилтона. Когда смех стихает, Лу говорит, что я должен начать со встречи со своим управленческим аппаратом. Ты знаешь их всех, но вы никогда не работали вместе. «И какой будет цель этой встречи?» — невинно спрашиваю я. Если бы этот вопрос был задан при других обстоятельствах, они расценили бы его как явное проявление полного отсутствия управленческих знаний. Сейчас они подыгрывают мне. «Если в двух словах, то для начала тебе нужно собрать факты», — отвечает Лу. «Ого!» — поддерживает его Боб. «Ну, типа, где вход? Где туалеты?» «А я считаю, что встретиться с людьми действительно очень важно», — утихомиривает смех замечание Стейси. «Финансовые показатели отражают лишь малую талику всей картины. Тебе нужно будет понять, что люди думают о происходящем, в чем с их точки зрения заключаются проблемы, выяснить, каковы наши отношения с клиентами». «И кто на кого имеет зуб?» Вносит свой вклад Боб и добавляет уже более серьезным тоном. «Тебе надо будет разобраться в местной политике». «А потом?» «А потом?» Продолжает Боб. «Я бы, скорее всего, прошелся по производственным площадям, навестил бы кое-кого из крупных клиентов и, может быть, даже поставщиков. Так ты получишь полную картину». Я продолжаю спрашивать с непроницаемым лицом. «Ну а потом?» Наконец-то мне удалось их спровоцировать, потому что Стейси и Боб в один голос энергично восклицают. «А потом сориентируешься на месте». Как легко давать советы, когда ответственность лежит на чужих плечах. «Ладно, мудрецы, пора меняться ролями». Невозмутимым голосом я говорю. «Да, все, что вы сейчас предложили, это обычная линия поведения того, кому говорят «отправляйся туда и сделай так, чтобы все работало». Давайте-ка я проиграю это еще раз, только более схематичным образом. Где цветные маркеры?» Я беру красный маркер и подхожу к белой доске. Первый шаг, как вы все рекомендовали, это сбор фактов. Итак, я провожу совещание управленческого аппарата. И что я обнаруживаю? Ага, здесь мы находим факт А, говорю я и рисую аккуратный красный круг. А вот здесь три кружочка поменьше. А вот тут один крошечный и два пересекающихся. Теперь давайте поговорим вот с этим менеджером. Это очень полезно. Понимаете, говорит он. Этот круг на самом деле не настолько большой, как нам представлялось. Но вот в левом верхнем углу у нас действительно два больших круга. И тут кто-то объявляет, что к тому же еще существуют и прямоугольники. Мы проверяем, и оказывается, что он прав. Здесь один, и здесь, и здесь. Прогресс довольно неплохой. Картина начинает проясняться. Что они видят? Белая доска покрывается ветрянкой. Очень похоже на рисунки, которые мои дети когда-то приносили из детского сада. Я не уверен, что они меня поняли, поэтому решаю продолжить более прямолинейно. Теперь подходит время встретиться еще с одним менеджером. Ведь мы должны разобраться в местной политике. Ага, очень интересно. Оказывается, есть еще зеленые круги и даже несколько зеленых звезд. И еще вот эта бесформенная фигура. Но ничего, с ней мы разберемся потом. Теперь давайте посетим производство, навестим клиентов и кое-кого из поставщиков. Это наверняка поможет нам обнаружить массу интересных фактов. По мере того, как я говорю, доска покрывается пересекающимися фигурами. Ну и теперь, поскольку мы имеем полную картину, тут, на месте, мы можем сориентироваться. Завершаю я, наконец, свою речь и кладу маркеры на стол. Итак, доска выглядит как жуткий кошмар. Я перевожу дыхание и снимаю трубку телефона, чтобы попросить принести нам еще кофе. Никто не произносит ни слова. Даже Боб. Давайте несколько обезличим это. Через какое-то время, говорю я. Предположим, мы являемся комиссией, перед которой стоит неблагодарная задача. Выяснить, что происходит. С чего бы вы предложили начать? Все начинают улыбаться. Почему-то нам приятно представлять себя комиссией. Стадный инстинкт, думаю я про себя, никого конкретно в этом не виня. Ральф, не хочешь поделиться с нами тем, какие действия предпримет эта комиссия? Скорее всего, комиссия должна начать с того же, со сбора фактов. И, как ты только что выразительно продемонстрировал, закончить такой же разноцветной простыней. Послушай, Алекс, но разве можно начать с чего-нибудь другого? Как можно сделать хоть что-нибудь умное, если не знаешь, что происходит, и если у тебя нет данных? Ральф верен своей профессии. Для него знание того, что происходит, эквивалентно наличию данных, аккуратно разложенных по компьютерным файлам. Боб показывает на доску и со смехом спрашивает. «Ты называешь всю эту неразбериху «знать, что происходит»? Алекс, послушай, нам же прекрасно известно, что весь этот бессмысленный сбор фактов будет продолжаться до тех пор, пока у нашей комиссии больше не останется идей относительно того, каким еще образом можно получить новую информацию». «Или когда больше не останется времени», — с горькой улыбкой добавляет Стейси. «Это тоже верно». Соглашается Боб и, повернувшись ко всем, интересуется. «Ну и что мы, как комиссия, будем теперь делать? Мы ведь прекрасно понимаем, что комиссия не может представить эту гору фактов в виде отчета». Они нервно смеются, а я доволен. Наконец-то до них стало доходить, какая проблема передо мной возникла. «Что теперь делать?» Задумчиво повторяет Стейси. «Скорее всего, надо попытаться как-нибудь организовать всю эту неимоверную гору фактов». «Пожалуй», — соглашается с ней Лу. «Рано или поздно кто-нибудь из членов комиссии предложит организовать фигуры в группы по их относительному размеру». «Не думаю», — возражает Боб. «Определить относительный размер различных фигур достаточно сложно. Скорее всего, лучше организовать группы по типу фигур». Лу, кажется, не согласен принять эту точку зрения, и тогда Боб поясняет. «Можно рассортировать данные на круги, прямоугольники и звезды». «А что делать с теми четырьмя фигурами произвольной формы?» — спрашивает Ральф. «Возможно, выделить их в отдельную группу исключений». «Да, конечно», — соглашается Ральф. «Именно такие бесконечно появляющиеся исключения в основном и приводят к необходимости постоянного перепрограммирования». «Нет, у меня есть идея получше». Упрямо не соглашается Лу. «Лучше организовать их по цвету. Тогда не будет никакой неопределенности. Знаете что?» Продолжает он, заметив, что Боб собирается возразить. «Давайте организуем их по цвету. Внутри каждого цвета — по форме. И внутри каждого подкласса — по размеру. Таким образом, все будут довольны». «Если вам нужен приемлемый компромисс, положитесь на Лу». «Отличная идея», — подхватывает Ральф. «Теперь мы можем представить собранные факты в виде таблицы и гистограмм. Это будет очень впечатляющий отчет, особенно если мы оформим его с помощью моей новой графической программы. Минимум 200 страниц, гарантированно». «Да, впечатляющее, глубокое исследование», — саркастически говорю я. Мы молча сидим, размышляя над тем горьким уроком, который только что сами себе преподнесли. «Знаете», — произношу я через какое-то время, — «а ведь все это намного хуже, чем просто выброшенное на написание бесполезных напыщенных отчетов время. Эта сверхзабота о том, чтобы все было организовано как следует, имеет другие вредные проявления». «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает меня Лу. «Я говорю о той карусели, с которой мы все прекрасно знакомы. Сначала работа фирмы организуется в соответствии с ассортиментом продукции. А какое-то время спустя фирма перестраивается, и работа организуется в соответствии с финансовыми возможностями, либо наоборот. Или мы решаем, что в результате дублирования функциональных служб фирма выбрасывает на ветер слишком много денег и меняем форму организации на более централизованную. А через 10 лет приходим к необходимости поощрения предпринимательства и возвращаемся к децентрализации. Почти все крупные фирмы каждые 5-10 лет проходят через эти колебания от централизации к децентрализации и обратно». «Ну да», — замечает Боб. «Если ты президент фирмы и не знаешь, что делать, когда дела начинают идти все хуже и хуже, всегда можно перетасовать карты, провести реорганизацию». — говорит он и насмешливо продолжает. «Вот это мы и сделаем. Решим все наши проблемы путем реорганизации». Мы смотрим друг на друга. Если бы это не было горькой правдой, можно было бы и посмеяться. «Боб», — говорю я наконец, — «это не смешно. Все маломальски практические идеи, которые были у меня относительно того, что я должен делать в качестве нового директора дивизиона, основывались на его реорганизации». «О, нет!» — стонут они в один голос. «Только не это!» «Ладно». Я поворачиваюсь к белой доске, которая теперь уже совсем не выглядит белой. Что еще можно сделать с этой массой разноцветных фигур, кроме как организовать их в какую-нибудь систему? Очевидно, что в таком виде, как сейчас, использовать эту массу фактов совершенно невозможно. Первым шагом должна стать их организация по какому-то принципу. Какая-то система. Может быть, дальше мы придумаем что-то другое, кроме написания отчетов и реорганизации фирмы. Но прежде всего необходимо привести всю эту неразбериху в порядок. Я смотрю на доску, и меня начинает тревожить другой вопрос. «Сколько можно найти принципов для организации собранных фактов?» — спрашиваю я. «Ну, мы, безусловно, можем организовать их по цвету», — отвечает Лу. «Или по размеру», — добавляет Стейси. «Или по форме», — не отступает Боб. «А еще по какому принципу?» — спрашиваю я. «Мы можем разделить доску на воображаемую сетку и организовать фигуры в соответствии с их координатами», — говорит Ральф, и, видя недоумение на наших лицах, поясняет. «Это даст нам возможность создать много различных сочетаний, основанных на относительном расположении фигур на доске». «Превосходная идея», — саркастически замечает Боб. «Знаешь, я бы, пожалуй, попробовал дротики. Бросаешь дротик и начинаешь организовывать фигуры в соответствии с очередностью попадания. Ни один из приемов не имеет никакого смысла. По крайней мере, мое последнее предложение хоть какое-то удовлетворение приносит». «Ладно, ребята», — твердо говорю я. Последнее предложение Боба действительно прояснило, в чем здесь дело. Просто у нас нет ни малейшего понятия о том, чем мы занимаемся. Если нам нужен какой-то произвольный порядок, и мы можем выбирать среди стольких возможностей, к чему тогда вкладывать массу сил в сбор такого количества фактов? Что это дает? Кроме возможности впечатлить кого-нибудь толстым отчетом или обречь фирму на новую реорганизацию только для того, чтобы не признавать, что на самом деле мы сами не понимаем, что делаем. Этот путь первоначального сбора данных и знакомства с фактами ни к чему не приведет. Пустая трата времени. Давайте признаем, нам нужен другой способ решения этой проблемы. «Есть какие-нибудь предложения?» Не получив ответа, я говорю. «На сегодня достаточно. Продолжим завтра. Время и место те же».